«Ты ангел-экстерминатус?» – спросил Пертураба, не зная, смеяться ли над манией величия брата или дать волю гневу. «У тебя всегда была склонность к чрезмерной самовлюбленности, но этот бред переходит все границы». Фулгрим широко развел руки, и вихрь слепящего света наполнил пол его плаща. Сияние зеленого солнца создавало ореол вокруг его головы и окутывало все тело бледным свечением. «Я даже не надеюсь, что ты поймешь», — ответил Фулгрим, и Пертураба не сразу заметил, что брат его больше не стоит на земле, а медленно воспаряет над полом. «Ты им восхищаешься, но сам стал бы плохим учеником для того давно умершего изобретателя со слишком буйным воображением и неутолимым любопытством. Тебе не хватает фантазии, и всегда не хватало. Впрочем, чего еще ждать от землекопа? Если ты все время роешься в грязи, как ты можешь увидеть открытые перед нами горизонты?» Пертураба двинулся к брату, но успел сделать только шаг, как Фулгрим произнес одно единственное слово. Его жуткие звуки вонзились в мозг Пертураба, словно колючий шип, проникая глубоко в череп. Он споткнулся и упал на одно колено, и вся его нервная система кричала от боли. Несмотря на то, что кости грозили сломаться, а сухожилия лопнуть, он сжал зубы и выпрямился. «Впечатляет», — сказал Фулгрим удивленно. «Немного найдется тех, кто может противостоять истинному имени развратника». Слова брата казались Пертураба бессмыслицей, но ему не нужно было понимать Фулгрима, чтобы убить его. Он продолжал двигаться более вопреки, сражаясь за каждый шаг без надежды победить. Усталость, которая раньше вызывала приступы боли и слабости, теперь нахлынула с опустошающей силой. Сокрушитель наковален казался неподъемным. За каждый вдох приходилось бороться, так как грудная клетка, казалось, раздавила легкие. «А ты силен, Пертураба, ты самый сильный из нас», — сказал Фулгрим с искренним восхищением. «Подозреваю, поэтому-то камню Маугитару и понадобилось столько времени, чтобы достаточно ослабить тебя». «Жнецу?» – проговорил Пертураба, медленно, с трудом вспоминая значение эльдарских слов. «Мой подарок!» Тонкий палец Фулгрима указал на грудь брата. Золотой камень, вставленный в центре заколки для плаща в форме черепа, теперь пульсировал в собственном ритме. «Ты подходил лучше всего не только потому, что хорошо разбираешься в лабиринтах. Подходил для чего?» – прохрипел Пертураба. Самолюбование, без которого не мог обойтись его брат, могло дать ему еще немного времени. «Жертва имеет смысл, только если ею становится что-то очень ценное», – ответил Фулгрим. «А твоя сила очень ценна и для меня, и для магистра войны. Хорус, само собой, разозлится, но когда он увидит, кем я стал, он поймет значение твоей смерти». «Ты собираешься меня убить?» – Фулгрим улыбнулся с притворной грустью. «В этом смысл жертвоприношения. Но зачем? Чего ты надеешься добиться?» «Ах, это!» Фулгрим широко развел руки, протягивая их к звездному полю мерцающих драгоценностей. «Помнишь, я сказал, что мне открылись многие тайны?» Пертураба кивнул, стараясь преодолеть летаргическое оцепенение, от которого тело наливалось свинцовой тяжестью. Улыбка Фулгрима стала невозможно широкой, безумной и голодной. «Я обещал однажды поделиться с тобой этими тайнами и сказал, что тогда мы станем ближе, чем когда-либо. Так вот, этот день настал». Пертураба упал на колени от боли, которая пронизала его тело. Казалось, что в сердце его вонзился ланцет хирурга, медленно высасывающий жизненные силы. «Я уже не тот, кем был раньше, брат», — сказал Фулгрим, плывя в воздухе по направлению к нему. «Я начал меняться еще до Иствана, хотя сам этого не понимал. Думаю, для тебя это не важно, но все началось на Лайоране. Раса, населявшая эту океаническую планету, поклонялась существам, которых я поначалу счел мифологическими образами из доисторических времен того мира. Но я ошибался, их боги были настоящими, очень даже настоящими». «Боги?» Фулгрим взмахнул рукой, отвергая отрицательный подтекст слова. «Существа настолько могущественные, что их вполне можно назвать богами. Они также превосходят человека, как мы превосходим микробов. Они огромны и бессмертны, великолепны и всемогущи. Микробы все равно могут одолеть свою жертву числом», — возразил Пертураба, но брат его не слушал. «Эти существа обитают в кипящих пучинах варпа и могут дать безграничную силу, взамен требуя лишь поклонения себе. Одно из таких существ желало заполучить мое тело, и это ему удалось на какое-то время, в ходе которого оно творило небывалое зло, прикрываясь моим именем». Лицо Фулгрима исказилось, словно в теле примарха, вплоть до клеточного уровня все еще шла борьба. «Существо познавало меня, но и я познавал его, и выяснил, как с ним можно справиться. Мы сражались за контроль над моей плотью и в конце концов пришли к компромиссу. Зная, как ненавидит фениксиец любые полумеры, Пертураба явственно услышал презрение в последнем слове. Я вновь обрел контроль над своим телом, но прикосновение создания хаоса – это рана, которая никогда не заживет. Стигмат, который постоянно кровоточит. Без этого создания я бы не смог достичь высшего совершенства. Что бы я тогда ни делал, чего-то во мне всегда не хватало. Как сосуд без дна, как зудящее место, которое не получается почесать. Как голод, который невозможно утолить. Поэтому я решил стать таким же существом, как то существо. И вот что из этого получилось. И что же? «Смотри», — ответил Фулгрим и, сжав кулаки, поднес руки к груди. Пертураба услышал хруст, как будто ломалось множество костей, и мерцающие огни над ним сдвинулись со своих мест. Казалось, что дальние стены зала пришли в движение, и мгновением позже он понял, в чем дело. Волна тумана, похожая на размытую пелену от движения внешних спиралей галактики, превратилась в нечто невозможно более страшное. Все драгоценные камни, которые раньше украшали стены, теперь мчались к зеленому солнцу, сверкавшему за спиной Фулгрима. Блестящие камни пулями летели к нему, но за секунду до удара Фулгрим выставил ладони, и самоцветы остановились, образовав вокруг солнца переливчатую сферу. Верхняя часть ее оставалась незамкнутой, и за ее пределами Пертураба видел только тьму. Неужели его зрение помутилось, или же это гаснет свет солнца? Как звезда, исчерпавшая свое тепло, зеленое светило начало катастрофически сжиматься. Его поверхность бушевала, сопротивляясь изменениям, но Пертураба видел, что исход этой борьбы предрешен. Сняв сокрушитель наковален с плеча, он опустил головку молота на землю и, опираясь на оружие, вновь поднялся с колен. «На коленях ты или стоишь, это не имеет значения в свете того, что должно произойти», — указал Фулгрим. «Это важно для меня», — ответил Пертураба, едва найдя силы, чтобы говорить. «Если мне суждено умереть, то я умру стоя. Я буду скучать по тебе, брат», — сказал Фулгрим, и протянул руку вниз, к груди Пертураба, чтобы забрать из серебряной застежки черепа золотистый камень. Затем он вложил драгоценность в выемку в изображении орла на собственном нагруднике и вздохнул с удовлетворением наркомана, чувствующего прикосновение иглы. «О да!» – проговорил он, когда в камне показались первые тонкие прожилки черноты. «Никто другой бы не подошел, только ты!» Мечтательно улыбаясь, Фулгрим приблизился и обнял брата. Прикосновение вызвало у Пертураба тошноту, но он едва мог дышать, не говоря уже о том, чтобы оттолкнуть его. Расцеловав брата в обе щеки, Фулгрим запрокинул голову с восторгом на лице. В сферу вливался сияющий дождь из стеклянных осколков, разбитых кристаллов, добытых из тверди другой планеты, которые сейчас сбрасывали с верхнего края глубокой шахты. Именно их смертные рабы Фулгрима несли в гробницу на своих спинах. «И он построит великолепный город зеркал», — сказал Фулгрим, и по лицу его текли сверкающие слезы. «Это будет город миражей, одновременно незыблемый и текучий, одновременно из воздуха и из камня». Пертураба лишился дара речи, и брат вновь крепко прижал его к груди. «Идем же», — сказал фениксиец, — «настало время вознестись». И Фулгрим вместе с братом, словно два метеора, помчались обратно к поверхности, а миллионы кричащих самоцветов следовали за ними, как хвост огненной кометы.